пусть себе. Рассеянно откликнулся государь. Промышленник не бунтарь. Пусть. Трепов не мог уснуть до утра. Думал, анализировал, прикидывал, что можно сделать. Прямо хоть Витте Малини уходить. Однако на утро государь показал ему свой Витте ответ. Время графа кончилось. Какой же начнется? Горемыкин шашка. В дамки не пройдет. Двое осталось. Столыпин и он, Трепов. Кому ж победа достанется? Граф Сергей Юльевич, вчера утром я получил письмо ваше, в котором вы просите об увольнении от занимаемых должностей. Я изъявляю согласие на вашу просьбу. Благополучное заключение займа составляет лучшую страницу вашей деятельности. Это большой нравственный успех правительства и залог будущего спокойствия и мирного развития России. Видно, что и в Европе престиж нашей Родины высок. Как сложатся обстоятельства после открытия Думы, одному Богу известно. Но я не смотрю на ближайшее будущее так черно, как вы на него смотрите. Мне кажется, что Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря широте закона 11 декабря о выборах, инертности консервативной массы населения и полнейшего воздержания всех властей от выборной кампании, чего не бывает в других государствах. Благодарю вас искренне, Сергей Юльевич, за вашу преданность мне и за ваше усердие, которое вы проявили по мере сил на том трудном посту, который вы занимали в течение 6 месяцев при исключительно тяжелых обстоятельствах. Желаю вам отдохнуть и восстановить ваши силы. Благодарный вам, Николай. Встретив пароход, прибывший из Финляндии с делегатами, Ленин повел Ретортина, Бубнова, Арсеньева, Фрунзе и Володина, Ворошилова, в тот отель, где были сняты для них комнаты. Товарищи за границей первый раз иностранного языка не знали, могли заплутаться в городе. Сталина, Рыкова, Калинина и Ярославского взялся опекать Красин. Фрунзе по дороге рассказывал, как добирались. Пароход наскочил на мель в густом тумане. «Обидно было, Владимир Ильич», — вздохнул Ворошилов. «Только-только за ужин сели, только-только по тарелкам закуску разложили. Там блюдо посередине стояло, какой только еды не было, шведский стол называется. Только-только из самовара попробовали, а в самоваре оказалось хлебное вино. Только-только начали с меньшинством замеряться, как жах, и все повалились на пол. Череванин «Ой!» закричал, и лицом стал мученистый. «Замеряться? А из-за чего рассорились?» — спросил Ленин. «Они нас объегорить решили, черти», — ответил Ворошилов. «В Финляндии за посадку в каюты отвечал меньшевик. Так он своих в первый и второй класс расселил, а нас всех решил в третий загнать. Ничего». Мы им зубы показали. «Анекдот есть», — улыбнулся Бубнов. «Не слыхали, Владимир Ильич? Ведут конвоиры на казнь 2 эсдеков. Выпить конвоирам страсть, как охота, но приговоренных оставить, понятно, боятся. Вы, спрашивают, кто по партийности большевик и меньшевик, отвечают. Тогда конвоиры... Сразу в кабак завернули. Раз большевик и меньшевик, значит, сразу заспорят, про побег забудут». Ленин рассмеялся. Очень ему помог Бубнов –